Выходит, мне ничего не заплатили. Выходит, мне ничего не остается, кроме этой дерьмовой скатерти, с которой я должен есть отдерьмевшие от нее продукты. Кто поймет сиротство кролика с испоганенной душой? Ведь мы, кролики, все-таки существа теплокровные и потому чистоплотные. О, там, в джунглях, я это почувствовал почти сразу, хотя и не так ясно, как теперь. Даже эти вонючие мартышки стали меня презирать. Злоба, вот что тогда осталось во мне. И самая злобная злоба на чистеньких. Что ж вы меня не остановили, если вы такие хорошие, а? «Ну, это уж ты завираешься!» — перебил его удав-пустынник. «Даже до того, как я проглотил самого мудрого кролика, я мог понять, что ты сказал глупость. Кто же тебя мог остановить, когда ты никому не говорил о своем предательстве? Какой же ты все-таки подлец! Напетлял тут всяких словес, чтобы скрыть суть. А суть вот она. Ты, теплокровный кролик, предал брата. Значит, пролил кровь такого же теплокровного кролика. Нет, я чувствую, что я тебя должен проглотить. Пусть уже и силы не те, и жара мешает гипнозу, но ненависть, я чувствую, мне поможет. Не очень-то пугай». — отвечал находчивый. — Все-таки, по-моему, задумавшийся был прав насчет гипноза. — Не говори про него, гад! — воскликнул пустынник в сильнейшей ярости и ощущая, что эта ярость сжимает и разжимает мышцы его тела. — Ты же его предал, и ты же хочешь воспользоваться его открытием! — Я не собираюсь, — вяло отвечал находчивый. — Дело в том, что я сейчас ни во что на свете не верю, и, значит, не могу верить в твой гипноз. Можешь сколько хочешь зыркать своими буркалами. — О, как я тебя ненавижу! — прошипел пустынник, снова ощущая, что мышцы его тела сладостно сжимаются и разжимаются. — Я чувствую, что моя ненависть рождает какую-то плодотворную мысль. «Удав, рождающий мысль!» — усмехнулся находчивый, глядя на пустынника скучающими глазами. «Это у тебя от жары!» «Нет, нет!» — повторил пустынник, нетерпеливо извиваясь. «Я всем телом чувствую рождение новой мысли. Мне кажется, я не уверен, мне кажется, я...» Тебя смогу обработать каким-то новым способом. Ты имеешь в виду зловонное дыхание? Спросил находчивый. Так знай, что ты опоздал. Кролик, который носит в себе зловоние собственной души, не боится никакого зловонного дыхания. Нет, нет, извиваясь в сильнейшем волнении, воскликнул удав. Моя ненависть рождает какую-то странную любовь, суровую любовь. Без нежности я чувствую неостановимое желание сжать тебя в объятиях. Удав-пустынник одним прыжком обвился вокруг кролика и стал его неумело и грубо душить. «Отстань от меня!» — отбивался от него находчивый, еще не очень понимая, что делает этот обезумевший удав. «Убери свои мокрые объятия! Во-первых, я не удавиха, мне больно, я даже не крольчиха! Что за извращение?» «Подожди!» — бормотал удав, закручиваясь вокруг находчивого. «Еще одно колечко! Просунем головку! Еще один узелок! Туже, туже! Ненавижу всех!» — успел крикнуть находчивый, теряя сознание в объятиях удава. «Ух!» — вздохнул удав. «Так устал! Как будто не я душил, а меня душили. Неудивительно. Первая в мире обработка кролика без гипноза. С таким гениальным открытием меня великий питон примет с распростертыми объятиями. Хотя теперь это может звучать